Выставив на свет свои громадные уродливые плечи и бочком пододвигаясь к Роу, он съехал на самый краешек кресла. «Какая глупость эта война! Почему бы нам с вами, людям интеллигентным, пусть они разглагольствуют о демократии, но нас с вами такой болтовнёй не проведёшь. Если вам нужна демократия, я не говорю, что она кому-нибудь нужна, но если уж вам она нравится, вы её найдёте в Германии. Чего вы хотите?» — вдруг спросил он. «Мира», — сказал Роу. «Вот именно. Этого хотим и мы. Не думаю, чтобы меня устроил тот мир, какого хотите вы». Однако незнакомец слушал только себя. «Мы можем обеспечить вам мир. Мы его добиваемся». «Кто это мы?» «Я и мои друзья. Люди, которые принципиально отказываются от военной службы, потому что это против их совести». Плечи калеки раздраженно передернулись. «Стоит ли так много думать о совести? А что нам было делать? Дать им захватить и Польшу, не сказав ни единого слова? Такие люди, как мы с вами, знают мир, в котором мы живем». Когда незнакомец наклонялся вперед, кресло тоже понемножку катилось вперед, и он надвигался на Роу, как машина. «Мы знаем, что Польша была одной из самых прогнивших стран в Европе. А кто дал нам право ее судить?» Кресло заскрипело еще ближе. «Вот именно! Правительство, которое у нас было и стоит у власти сейчас?» Роу задумчиво сказал. «Это будет такое же насилие, как и любое другое. От него пострадают невинные. И вас не оправдывает то, что вашей жертвой станет человек нечестный или что судья пьяница». Незнакомец ухватился за эту мысль. Во всем, что он говорил, сквозила невыносимая самоуверенность. «Вы совершенно не правы. Что вы? Даже убийство иногда можно оправдать. Мы же с вами знаем такие случаи, не правда ли?» «Убийство?» Роу медленно, мучительно обдумывал этот вопрос. Он никогда ни в чем не чувствовал такой уверенности, как этот человек. «Говорят, что нельзя творить зло даже ради самой благой цели». «Ах, какая чушь!» — презрительно скривился карлик. «Христианская мораль! Вы человек интеллигентный. Вот я вас и спрашиваю, сами вы разве всегда следовали этому правилу?» «Нет», — сказал Роу, — «нет». «Конечно нет!» — воскликнул незнакомец. «Мы же навели о вас справки. Но даже и помимо этого, я мог бы сказать, вы человек интеллигентный». Можно было подумать, что интеллигентность — это пароль, пропуск в какое-то избранное общество. «Когда я вас увидел, я с первой минуты понял, что вы не из этих баранов». Он сильно вздрогнул, когда с соседней улицы раздался орудийный выстрел и задрожал весь дом, а издали с побережья снова донеслось гуденье самолета. Орудийный огонь грохотал все ближе и ближе, но самолеты держали свой упорный гибельный курс, пока опять над головой не послышалось «Время! Время!» и дом не задрожал от стрельбы, которая шла совсем рядом. Раздался вой. Он приближался, как будто был направлен специально на это жалкое здание. Но бомба разорвалась в полумиле от них. Чувствовалось, как глубоко она взрыла землю. «Я говорил», — продолжал незнакомец, но он явно потерял нить разговора и свою самоуверенность. Теперь это был просто калека, испугавшийся за свою жизнь. «Видно, нам сегодня достанется. Я надеялся, что они пролетят мимо». Гуденье послышалось снова. «Съешьте еще кусок кекса», — предложил Роу. Он не мог не жалеть этого человека. Его самого спасало от страха не мужество, а одиночество. «Может, сегодня?» Он обождал, пока вой не прекратился, и бомба не разорвалась. На этот раз совсем близко, по-видимому, в конце следующего квартала. Маленький герцог свалился на пол. «И обойдется». Им казалось, что следующая серия бомб упадет, пробивая себе взрывами дорогу прямо на них. Но бомб больше не было. «Спасибо, не хочу. То есть, пожалуй, дайте». У этого человека была странная манера. Взяв кусок кекса, он принимался его крошить. Может быть, он просто нервничал? «Ужасно быть калекой во время войны», — думал Роу. Он чувствовал, как зловредная жалость подкатывает к его сердцу. «Вы говорите, что наводили обо мне справки. Но кто вы такие?» Он отрезал себе кусок кекса и почувствовал, что незнакомец не спускает с него глаз, как голодный, который смотрит сквозь зеркальное стекло ресторана на любителя поесть. За окнами завыла сирена санитарной машины, а потом снова начался налет. Грохот взрывов, пожары, смерти. Ночь была в разгаре. Так пойдет часов до 3 или 4 утра, пока бомбардировщики не отработают свою 8-часовую смену. Роу сказал. «Вот я говорил про этот нож». Во время налета человек так им поглощен, что ему трудно собраться с мыслями.